Эпилог. Дождь за окном лил, как из ведра. Я добежал до парадной, распахнул большие двустворчатые двери и, оказавшись внутри, сложил бесполезный зонт. При таком ливне и ветре толку от него было мало. Я промок до нитки. Здание было офисным. Десятки мелких дельцов вроде меня снимали в нем крохотные комнатушки-чуланы. Теснота меня не смущала. Главное, что это было мне по карману. А в офисе стоял телефон. Сыщика, как и волка, кормят ноги. Клиентам не обязательно приходить сюда. Мы могли встретиться в любом удобном для них месте. В комнате было сыро, как на болоте. Мерно тикали допотопные ходики. Раз в полчаса они издавали звон, который больше походил на скрип несмазанного тележного колеса. Обстановка была скудная. Вешалка в углу входа. Письменный стол с большим количеством выдвижных ящичков, кресло для меня и два кресла для клиентов. Несгораемый сейф и шкаф, на полку которого я для солидности положил здоровенный том Уголовного кодекса. Все, если не считать громоздких ходиков. Они перешли ко мне по наследству от прежнего арендатора. Только моя лень не позволила выкинуть их в мусорку. Я повесил мокрый плащ на вешалку, прошел к столу и опустился в кресло. Телефон молчал, однако сегодня меня это устраивало. В жизни должно быть место не только беготне, но и покою. Я выгреб из нижнего ящичка стола фотографию в рамке и поставил перед собой. На ней была Бетти. Она заметно округлилась, но это вполне естественно, если учесть, что снимок сделали, когда супруга была на 6-м месяце беременности. Сейчас уже идет 8-й. Врачи говорят, что будет мальчик, но я ничего не имею и против дочки. Свадьбу сыграли сразу после того, как Бетти вышла из больницы. Гостей было немного. Лэмси, несколько подружек невесты. Мать, которая после смерти Макса стала вести затворнический образ жизни, прийти не смогла или не захотела. Надеюсь, рождение внука снова вернет ее к жизни. Потом началась серая проза. Я открыл свое детективное агентство, состоящее из одного человека, дал объявление во всех городских газетах и принялся ждать. Как и предсказывала Бетти, основной поток заказов был связан со слежкой за неверными супругами. Больших денег это не приносило, но позволяло держаться на плаву. А потом мы узнали, что у нас будет прибавление в семействе. Я настоял на том, чтобы Бетти уволилась с работы. Просто удивительно, что она послушалась меня. Сегодняшний день мало отличался от вчерашнего. Я упал на хвост блудливого супруга, довел его до гостиницы, в которой можно было снять номер на час, а потом просигнализировал его жене, чтобы она могла вовремя оказаться на месте преступления, чтобы собрать все нужные улики для суда. Конечно, не работа моей мечты, но все равно. Это была та самая свобода, которая так необходима человеку. Часы заскрежетали. Я посмотрел на циферблат. Через час можно собираться и ехать домой к заботливой супруге. Если закончится дождь, обязательно прогуляемся по парку. Врачи настаивали на ежедневных прогулках на свежем воздухе. В компании с Бетти мне никогда не было скучно. Даже молчать и то было интересно. Главное, чтобы с ней. За окнами потемнело, загорелись уличные фонари. Пора домой. Я запер за собой дверь, спустился к парадной. За зданием находилась парковка, предназначенная исключительно для арендаторов. Мой автомобиль стоял рядом с крупным, похожим на грузовик, седаном с затемненными окнами. Я впервые увидел его здесь, но не придал этому особого значения. Новые арендаторы появлялись с пугающей быстротой. Кто-то из прежних разорялся, кто-то, наоборот, богател и находил для себя более представительный офис. Я вставил ключ в личинку замка. За спиной послышалось чье-то дыхание. «Вы, мистер Дональд, частный детектив?» Я обернулся и увидел потного здоровяка, чей живот выпирал на целый ярд. На голове у него была широкополая соломенная шляпа. Такие обычно носят на пляже. «Он самый. Могу чем-то помочь?» «Можете», — кивнул здоровяк. Для своего веса тип двигался на удивление быстро, успев вырубить меня прежде, чем я осознал, что у него в руке электрошокер. Кстати, эта рука была третьей. Именно она пряталась под тем, что я сначала принял за объемное брюхо. Тело охватил спазм, плавно перешедший в отключение сознания. Очнулся я от резкого запаха. Кто-то держал перед носом пузырек с нюхательной солью. Я разлепил тяжелые веки и хмыкнул, обнаружив, что сижу в знакомом кабинете капитана 13-го полицейского участка. Вот уж не ожидал, что проведу этот вечер в гнойнике. Я думал, что навсегда закрыл эту тему, когда разорил гнездо Джо Чилла. «Он очухался», — сказала Мира и убрала пузырек. Конечности не были связаны, и я машинально потрогал шею, к которой приложился электрошокер толстяка. Там появился рубец, прикосновение к нему отдалось в голове болью. Я скривился. «Привет, Рик», — сказал капитан. «Прежде чем я что-то скажу, вам требую объяснений», — произнес я, закидывая ногу за ногу. «Какого хрена я тут нахожусь?» «Рик, не кипятись», — вмешалась Мира. «И рад бы, но сама видишь». Я развел руками. «Я все объясню», — сказал капитан. Он встал, подошел к окну, закрытому решеткой. Приложил голову к стеклу и замер в этой позе. Пауза затянулась. Я по-прежнему оставался в неведении и потому следил за ним недоуменным взглядом. Вернувшись, капитан уставился на меня с надеждой. «Нужна твоя помощь, Рик». «Капитан полиции просит помощи у частного детектива?» — поразился я. «Я прошу не за себя. Вернее, не только за себя», — поправился он. «Пропала одна вещь. Если мы не найдем ее, разразится беда. Гнойник. Да что там, половина города может исчезнуть». «Вы говорите загадками, капитан. Если речь идет о катастрофе такого масштаба, думаю, надо обратиться не к частному сыщику-одиночке, а к властям. Например, к мэру». Капитан вздохнул. «Ты не понимаешь». «Вот именно, не понимаю», — взорвался я. «Я бы давно сидел дома, пил виски и обнимал жену. Вместо этого меня шарахнули током и приволокли в гнойник. Я жду объяснений, капитан». «Из гнойника пропал один очень важный и ценный артефакт. Если его вовремя не вернуть, будут огромные проблемы». «Рик, я не преувеличиваю», — воскликнул капитан. «Погибнут люди. Тысячи людей. Мы не можем сообщить о пропаже официальным властям, потому что они пойдут на крайние меры. Не удивлюсь, если гнойник раскатают по камням или проутюжат авиабомбами». «Найдите вора своими силами», — предложил я. «Есть подозрение, что он уже покинул пределы гнойника. Сам понимаешь, любой из нас моментально засветится на большой земле. Потому мы решили обратиться к тебе. Нам нужен упертый человек, который будет рыть до последнего. Ты просто идеальный вариант». «Мне нужно кормить семью», — заметил я, успокаиваясь. «Тебе заплатят. Сколько ты берешь за труды?» Я озвучил, исходя из самых фантастических расценок. Капитан присвистнул. «Если сумма кажется неподъемной, можете нанять себе другого детектива». Заметил я, в душе надеясь, что так и произойдет. «Тебе заплатят столько, сколько ты просишь», — выдавил, наконец, капитан. «У нас есть спонсор. Так что, берешься?» «Что с вами поделаешь?» — вздохнул я. «Только половину вперед. И да, озвученная сумма не включает расходов. Их тоже придется оплатить». «А ты стал меркантильным», — заметила Мира. «Семья», — пояснил я. «Мне нужно думать о будущих детях. Контракт составлять будем или поверим друг другу на слово, как полагается истинным джентльменам?» «Контракта не будет. Только словесная договоренность. Оплата наличными здесь и сейчас. Берешься?» Я кивнул. «Это хорошо», — обрадовался капитан. «Дайте догадаюсь, почему. Если бы я отказался, вы бы меня убили, да? Но раз все настолько серьезно, что гнойник могут смешать с землей. Поэтому меня и приволокли сюда столь экстравагантным способом, чтобы никто не догадался, если что-то пойдет не так, я прав?» «Позволь мне не отвечать на этот вопрос», — буркнул капитан. «Как скажете. Теперь вы мой клиент, а клиент всегда прав». Я поднялся и подошел к окну. Хотелось понять, что там такого интересного увидел капитан. Снова пошел дождь. Крупные капли разбивались об асфальт. Где-то вдалеке горели огни уличных фонарей и домов. В одном из домов меня ждала Бетти. Моя Бетти.